А теперь еще пара интересных фактов. По общей площади Швейцария равняется всего лишь половине Ленинградской области. Представляете, какая она, по нашим понятиям, малюсенькая? Но если, несмотря на это, все же провести аналогию с Россией, то Цюрих можно сравнить с Питером в том плане, что он тоже является как бы северной столицей страны. Хотя он самый большой город Швейцарии, как по численности населения, так и по занимаемой площади. А Женеву, пусть в ней и проживает почти что в два раза меньше жителей, чем в Цюрихе, можно смело назвать их Москвой. Аргументы в пользу этой версии приведу следующие. Во-первых, и это, пожалуй, самое веское обстоятельство. Именно в Женеве расположен Дворец наций, в котором размещена вторая по важности после нью-йоркской штаб-квартиры резиденция ООН, ее главное европейское отделение. Во-вторых, в Женеве действует крупнейший выставочный центр страны – Женева Палэкспо. Как раз в нем и происходит ежегодный международный автосалон – событие во всех смыслах мирового масштаба. И мне даже удалось один раз там побывать. Сейчас расскажу, как. Дело было в марте 1995 года. Я тогда еще только осваивалась в Швейцарии. И тут, вдруг, через знакомых, мне предложили подработать на автосалоне, раздавая посетителям рекламные листовки. Конечно же, я сразу согласилась. Упускать такой великолепный, а может быть и единственный шанс посетить это грандиозное мероприятие, было бы просто глупо. Тем более директор ресторана, чьи флаеры предстояло раздавать на выставке, сказал, что лично отвезет меня туда на машине и будет сопровождать, чтобы я не растерялась и не потерялась. И, ко всему прочему, мне за это еще и заплатят. Пусть совсем смешные по швейцарским меркам деньги, но в пересчете на российские зарплаты той постперестроечной поры далеко не самый плохой месячный оклад за каких-то несколько часов во всех смыслах ненапряжной халтурки. И вот, элегантно одетая, с милой улыбкой и горящими от восхищения глазами, я, гордо подняв голову, вышагиваю рядом с месье Бернаром по просторам Палэкспо и машинально раздаю рекламу попадающимся навстречу солидным посетителям выставки. То есть честно отрабатываю свой гонорар. Но при этом все мое внимание направлено как на выставленные экспонаты, новенькие, сверкающие в свете софитов автомобили всевозможных форм и размеров, так и на само обустройство выставки. Впечатление, разумеется, сумасшедшее. Ну еще бы, ведь такого я не видела даже по телевизору. И я изо всех сил стараюсь как можно больше для себя рассмотреть и запомнить, дико сожалея лишь о том, что тупо забыла взять с собой фотоаппарат. Но знаете, что интересно? Из всего увиденного в тот день мне запомнилась лишь выставленная там бронированная машина Сталина. И то только потому, что Бернар привлек к ней мое внимание, видимо, решив, что раз я из России, то это обязательно будет мне интересно. И застывший в воздухе гигантский кран, из которого лила очень толстая по диаметру струя воды. Представьте сами это зрелище. На высоте в несколько метров, без каких бы то ни было канатов, тросов и других креплений, как будто магическим образом в абсолютно статичном положении висит а-ля водопроводный кран, из которого мощной струей течет вниз вода. И пускай несложно догадаться, что именно под этой струей проходит скрытая за нею труба, на которой крепится сам кран, и по которой вода подается круговоротом наверх. Но исполнение настолько искусное, что данная инсталляция прямо-таки гипнотизирует. Хотя самое главное в Женеве, конечно же, их известнейший на весь мир фонтан Жедо. И сразу после приезда туда я поспешила к озеру, навстречу с этим горделиво-игривым красавцем. И я практически уверена, что для большинства людей чисто визуально Женева тоже ассоциируется конкретно с фонтаном. Как, например, при упоминании Парижа перед глазами сам собой возникает силуэт Эйфелевой башни. И не потому, что в этих городах нет других характерных объектов. Просто символом всегда становится кто-то один. Самый высокий и заметный, что ли. Что же касается самого лимана, так называют местное Женевское озеро. Оно является крупнейшим водоемом в Альпах и вторым по величине среди озер Центральной Европы. Его площадь составляет 582,4 квадратных метра. А если посмотреть на него сверху, то по форме озеро похоже на перевернутый полумесяц. Когда же я в те годы только знакомилась с Женевой, местные жители рассказали мне, что на зиму ЖДО всегда выключают, а 1 марта обязательно включают, хотя бы на короткое время. И именно это событие символизирует приход весны. Сколько минут или часов будет бить в этот день фонтан, напрямую зависит от силы и направления ветра. Ведь если в безветренную погоду вода из него может достигать в высоту 140 метров, при обычных 80-100, то при сильном северо-западном ветре он, несмотря на приличное удаление от набережной, способен полностью ее затопить и нарушить движение транспорта. Еще один интересный момент заключается в том, что определенную воздушность фонтану придают множество маленьких пузырьков, выпускаемых специальной установкой, которая насыщает его воздухом. Благодаря этому он постоянно меняет оттенки, словно подстраиваясь под краски на небе. А иногда, играя своим водным веером в лучах солнца, он ловит на него фрагменты радуги. И тогда от этой живой и непредсказуемой скульптуры становится практически невозможно отвести взгляд. И еще мне несколько раз реально повезло, прогуливаясь поблизости от фонтана, наблюдать его включение и выключение. Очень увлекательное зрелище, покруче многих масштабных шоу. Но описать динамику, летящей со скоростью 200 км в час воды, и постараться передать словами впечатление от этой феерии настолько сложно, что я, пожалуй, даже не буду пробовать. Скажу лишь одно. Пусть за 20 с лишним лет график работы ЖДО порядком изменился. Но где бы я ни находилась, 1 марта для меня – этот день, когда в Женеве включают ее знаменитый фонтан. Но если в целом с Женевой и ее фонтаном изначально все было вполне ожидаемо, то вот чем она меня по-настоящему удивила той весной, то это павлинами. А дело было так. Созвонились мы с подругой, с которой здесь снимали уже разные квартиры, и договорились встретиться, чтобы погулять. В разговоре она радостно сообщила, что новый приятель возил ее на днях в один очень красивый парк, в котором просто так, совершенно свободно, гуляют павлины. Вначале я вообще не поверила. Ну какие могут быть павлины, скажем так, в не самой южной европейской стране. Но на прогулку, естественно, согласилась. Упомянутым парком оказался Женевский ботанический сад, соседствующий с парком Арианы Дворца наций. И каково же было мое удивление, когда я своими глазами увидела двух неспешно разгуливающих по аллеям павлинов. Понятное дело, что их требовалось немедленно запечатлеть на фотоаппарат. И я тут же сунула его в руки подружке, скомандовав: «Я подойду к ним ближе, и ты нас вместе в кадр возьми, чтобы сразу было понятно, что они не в зоопарке, а свободно среди народа тусуются». Но в этот момент, как говорится, что-то пошло не так. Вальяжно расхаживающие и не особо обращающие внимание на проходящих мимо людей птицы с нашим появлением почему-то напряглись. И после самой, что ни на есть, предельно осторожной попытки к ним приблизиться, вдруг дали такого дёру, что еще попробуй догони. Наверное, они каким-то образом почувствовали, что мы русские. И вслед за этим в их маленькие головки пришла мысль, что раз русские, то значит сейчас поймают и обязательно пустят на суп. Шутили мы впоследствии с подружкой, делясь этой историей со своими знакомыми. Но смех смехом, а в середине 90-х очень многие швейцарцы, живущие в провинции, искренне верили, что у нас в городах по улицам бродят дикие медведи, и все русские каждый день ведрами пьют водку. И когда мне об этом кто-то говорил, я, как правило, задавала только один уточняющий и, понятное дело, провокационный вопрос. «Все? Это включая женщин и детей?» После чего собеседник обычно зависал, а потом признавался, что так глубоко полученную еще в далеком детстве информацию он не анализировал. И меня в такие моменты однозначно радовало то, что никто из местных, даже совсем дремучих, узнавая, что я русская, не шарахался в ужасе в сторону, а проявлял искренний интерес.